Вкусненько, прямо как наш бифштекс. А это что-то не поддающееся описанию, но пойдет. Фу, какая гадость! Причем, когда я схватила какую-то тряпочку а-ля салфетка и с отвращением выплюнула туда эту гадость, у инопланетян лица еще больше вытянулись. Причем Дар не выдержал первым и спросил: «Вам не понравилось Атоя, Несса?» Срочно запив водой остаточный вкус некой Атои, я невольно разоткровенничалась. «Нет, Издар, мне она напоминает по вкусу и запаху протухшее мясо. Бррр!» Он скептически поднес тарелочку с Атоей к носу и с наслаждением вдохнул. «На Ракшане это редкий деликатес, который дорого стоит. Его подают только аристократам, а назвали в честь нашей звезды». «Ваша звезда называется Атоя?» Он коротко кивнул, с сожалением взглянув на мою тарелку. Я с сомнением посмотрела на него и решила предложить: «Если вам так нравится, может быть, вы сами отведаете? Честно говоря, я не аристократка, хоть мой род известен уже более 800 лет, и вполне могу съесть что-то попроще». Рантаир молчал, но было заметно, что ему приятно наблюдать за мной в процессе питания, так сказать. И после того, как я упомянула о своем происхождении, немного нахмурился. «У нас любой житель, знающий свою родословную до 500 циклов, может потребовать права аристократа. На Ракшане вы с полным правом можете носить длинные волосы». Я сначала подавилась, потом закашлялась, затем подняла руки в успокаивающем жесте, отметив, как занервничали мои хозяева. «Простите меня, а в каком смысле могу носить длинные волосы?» И с тревогой взглянула на длинную, спускающуюся ниже ягодиц косу Рантаира и на короткие до плеч волосы Дара. «На Ракшане статус жителя всегда можно определить по длине волос. Чем длиннее волосы, тем длиннее родословная и выше статус ракшанца». Я нервно схватила свою уже порядком потрепанную косу и с вызовом сказала: «Я не ракшанка и волосы стричь не собираюсь». А про себя подумала: «В конце концов, это моя визитная карточка и мое главное сокровище. Мои волосы цвета красного вина хорошо гармонируют с молочной кожей и желтыми янтарными глазами». Мне часто говорили, как посмеялся надо мной Создатель, наградив красивой яркой внешностью и забрав возможность прикоснуться кому-то к этой красоте. Невысокая, всего 1,60 м, хрупкая, пропорционально сложенная фигурка с довольно приятными округлостями, рыжая, желтоглазая, с губками-бантиком и тонкими чертами лица. Я нравилась мужчинам. И хотя еще совсем недавно сочла бы свое лицо узковатым и чересчур вытянутым, то теперь, глядя на Ракшан, подумала об этом не как о недостатке, а как о дополнительном преимуществе. Я только сейчас, вдоволь наевшись и напившись, сыто отвалившись от стола, подумала о том, что все, что происходит и не происходит, к лучшему. Раньше я размышляла как пессимист, теперь обязательно должна стать оптимистом. Отметив мой жест, Дир с Даром убрали со стола и, забрав с собой тележку, с поклоном удалились, тем самым снова меня смутив. Не привыкла я к подобному этикету на службе. Рантаир еще постоял, глядя на меня с загадочным выражением лица, затем просветил меня чуть больше. «Не волнуйтесь, Несса, любая ракшанка может изменить свой статус, став высокородной лианы. Я рад, что вам подходит наша пища. А сейчас отдыхайте и не волнуйтесь. Здесь вас никто не побеспокоит. В спальне в гардеробе моей сестры есть одежда, которая никогда никем не использовалась. Позвольте предложить ее вам, чтобы вы могли чувствовать себя лучше и комфортнее». Я с трудом встала с дивана и подошла к Рантаиру, посмотрела снизу вверх ему в глаза, не удержавшись, опять взяла его за руку, проигнорировав уже привычное вздрагивание, и прошептала: «Я вам очень благодарна, Эльтар, за все, Столько, сколько вы для меня, кроме моей семьи, никто никогда не делал. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь отплатить за все, что вы для меня сделали». Сначала он нерешительно, будто сомневаясь или опасаясь, что оттолкну, поднял руку к моему лицу, потом медленно, очень нежно коснулся двумя пальцами щеки и также осторожно провел дорожку сначала к рыжему виску, затем к губам. Внезапно, словно очнувшись, отнял руку от моего лица и, опустив вниз, сжал в кулак. «Отдыхайте, Несса!» И, резко развернувшись, вышел из каюты. Я с минуту не могла прийти в себя. Столько нежности и столько боли в его глазах! Как я могла подумать, что они ничего не выражают? Еле-еле доплелась до кровати, стряхнув с ног ботинки, рухнула на восхитительно мягкую поверхность и мгновенно заснула с ощущением затянутой в перчатку руки на своей щеке. Неужели можно только прикоснуться и украсть мое сердце? Оказалось, можно.